Глава 9. Плечо Стефани Воин. «Да?» — изумился Найджел. «Ну и шустрая старушка наша, мисс Макс». Алин хохотнул, что бывало с ним крайне редко. «Ну-ну, ее я ни в чем не подозреваю. Ей их подбросили». «Кто и когда?» «Вероятно, во время затемнения. Приходится воздать преступнику должное. Продумано все до мелочей. Скажу еще вот что. Он превосходно разыгрывает свою роль, незаурядный актер». «Да», — задумчиво кивнул Найджел, — «актер каких мало». «Нет ли каких-нибудь следов на большом пальце правой перчатки?» — неожиданно спросил Фокс. «Мистер Фокс, вы сегодня в ударе», — сказал Алин. «А нюхнуть не желаете?» «Пахнет сигарами и редкими духами», — констатировал Фокс. «Это духи Джекоба Сейнта». «А ведь точно, это его духи, сэр». «Очень хороший и весьма редкий запах. Но не опрометчиво ли со стороны мистера Сейнта терять перчатки? Прямо-таки поразительная беспечность». «Когда же он мог их посеять?» «Недавно, когда сюда приходил, он был без перчаток», — уверенно объявил Фокс. «Я это точно помню. Он еще отстранил меня, когда я пытался преградить ему дорогу, и перстнем задел мне руку». «Огромный, между прочим, перстень с печаткой», — пробормотал Алин. «Такой уж вопьется, так вопьется. Вот взгляните». Он поднял для всеобщего обозрения мизинец левой перчатки. На нем был отчетливый след от кольца. До начала спектакля Сейн был за кулисами, а потом сидел в ложе. «Может, он снова побывал здесь позднее», — предположил Найджел. «Это как раз и предстоит выяснить. Фокс, где тот пожилой джентльмен?» «Вы о ком?» «Да о вахтере». «Наверное, давным-давно дома». «Надо его отыскать. А пока что займемся мисс Воин. Я хотел бы, Фокс, поговорить с ней с глазу на глаз. Других дел у нас, пожалуй, не остается. Вы хорошенько осмотрели большой палец перчатки?» «Да», — ответил Фокс, — «на нем светлое пятнышко». «Совершенно верно. Отправьте на экспертизу. Не то ли это белое вещество, что и на патронах?» «К каким выводам вы склоняетесь?» «Косметика, Фокс, косметика. Пока я буду говорить с мисс Воин, поищите в артистических уборных, может, содержимое какого-то флакона совпадает по составу и цвету с этим пятном. Все похожие косметические средства берите на заметку. А теперь передайте мисс Воин мою нижайшую просьбу пожаловать сюда». Фокс и Бейли вышли. Некоторое время спустя появился констебль, дежуривший у входа в костюмерную, и подал знак Алину. «Окажите мне последнюю услугу, Найджел. Запишите разговор с мисс Воин. Все мои веские возражения уступают под напором любопытства. Я возвращаюсь в свою засаду». «Спасибо, она уже идет». Найджел скользнул в дверь в заднике. Передвинув немного пуф, он оставил створки полураскрытыми и мог лучше видеть происходящее на сцене. Стефани Воин переоделась, на ней была темная меховая горжетка. Грим снят, обнажилась бледность утомленного лица. Теперь в ее поведении не чувствовалось никакого наигрыша. Она была исполнена серьезности и достоинства, держалась несколько отчужденно. «Ну и ну», — подумал Найджел, — «совсем другая женщина, будто подменили». «Вы за мной посылали?» — спросила она негромко. «Надеюсь, это не показалось вам слишком неучтивым». «Нет, ведь вы здесь распоряжаетесь, все должны вам подчиняться». «Ради бога, садитесь». Она опустилась в кресло. Наступила пауза. «О чем вы собираетесь меня спрашивать?» «Несколько вопросов, если позволите. Во-первых, где вы были во время затемнения в начале третьего действия?» «В своей уборной, переодевалась, потом зашла к Феликсу». «С вами был кто-нибудь? Я имею в виду в вашей комнате». «Моя костюмерша». «Она провела там все то время, пока на сцене было темно?» «Не имею ни малейшего представления. Из моей уборной не видно, когда гаснут и загораются огни на сцене». «А диалоги слышны?» Я не прислушивалась. «Мистер Гарденер оставался в своей уборной, когда вы ее покинули?» «Нет, он вышел первый. Феликс в третьем действии выходит на сцену раньше меня». «А когда ваш выход?» «В начале второй картины третьего действия». «Что было после того, как мы с Багдейтом ушли из вашей уборной?» Вопрос этот застал актрису врасплох. Найджел услышал тяжелый вздох Стефани. Однако, когда она заговорила, то ничем не выдала волнения. «После вашего ухода произошла неприятная сцена. Она назревала. Нельзя ли поподробней?» Стефани откинулась в кресле. Горжетка соскользнула с ее плеч. Она зажмурилась, будто от боли, снова выпрямилась и поправила горжетку. «У вас на плече синяк?» «Артур меня ударил». «Позвольте взглянуть». Она снова приспустила горжетку и, сдвинув вырез платья, обнажила плечо. Найджел увидел кровоподтек. Алин склонился над актрисой, не решаясь коснуться ушибленного места. «А как же поступил Гарденер?» «И его при этом не было. Едва вы ушли, я попросила Феликса оставить нас с Артуром наедине. Он упирался, но в конце концов ему пришлось уступить». «И что же дальше?» «Тут-то и началось. Мы с Артуром бурно объяснились, хоть и шепотом. Я привыкла к таким перепалкам. Они происходили между нами все чаще. Он был вне себя от ревности, грозил страшными карами. Потом изменил тактику, пытался меня разжалобить, даже заплакал. Таким я его еще не видела». «Чему сводились его угрозы?» «Говорил, что изваляет мое имя в грязи», — негромко ответила мисс Воин. «Сделает все для того, чтобы Феликс на мне не женился. У Артура был вид убийцы. Уверена, все, что случилось, сотворил он сам». «Вы думаете, достало бы у него мужество? На это, знаете ли, не просто решиться». «Он мог пойти на это из мести, зная, что обвинят Феликса». «Где он стоял, когда ударил вас?» «Что-то не пойму, о чем вы. Я сидела в кресле, он стоял передо мной, примерно на таком же расстоянии, что и вы сейчас». «Выходит, он нанес удар левой рукой?» «Уже не помню теперь. Попробуйте повторить его движение, только не сильно, возможно, я вспомню». Алин взмахнул правой рукой, и его кулак опустился на плечо Стефани. «Нет, из такого положения он угодил бы вам в лицо. Выходит, бил он левой рукой и довольно-таки неуклюже. Он ведь был пьян». «Все твердят, что он был пьян. А не стоял ли он у вас за спиной, вот так?» Алин зашел за кресло и опустил правую руку на ее плечо. И тут Найджел словно увидел заново сцену в артистической уборной, когда Гарденер поднялся и, посмеиваясь удачной шутке Алина, точно так же тронул Стефани за плечо. «Теперь моя рука опустилась как раз на ушибленное место», — сказал Алин. «Я не причиняю вам боли». «Нет». «Позвольте, я накину на вас горжетку, здесь прохладно». «Спасибо». «Может, все было именно так? Он ударил вас сзади?» «Возможно, он метался по комнате. Но поверьте, я действительно не помню». «Должно быть, вы не на шутку перепугались». «Нет, он не внушал мне страха. Я была рада, что Феликс ушел и не видит Сюрбонаде в таком состоянии. Когда же Артур наконец меня оставил, я сама пошла к Феликсу». «Его уборная за стеной?» «Да, я не рассказала ему, что Артур пустил в ход кулаки. У Феликса в комнате был костюмер, но едва я вошла, Бидл ушел. Оставшись с Феликсом наедине, я сказала, что инцидент исчерпан». Что он ответил? «Что Артур пьяная свинья, однако ему его отчасти жаль. Феликс порывался сам объясниться с Сюрбонадье, потребовать, чтобы тот оставил меня в покое». «Видимо, вы Феликсу далеко не безразличны». «Да, наверное. Нам обоим не хотелось бы повторения подобных безобразных сцен. Мы успели сказать друг другу всего несколько фраз, и Феликс ушел на сцену. Помнится, еще продолжалось затемнение. Угостите меня сигаретой, мистер Аллен». «Извините, не пришло в голову вам предложить». Он протянул раскрытый портсигар, при этом ее пальцы ненароком коснулись его ладони. Оба пристально посмотрели друг на друга. Потом Стефани снова откинулась в кресле. Оба молча курили. Аллен спокойно, мисс Воин слегка взволнована. «Скажите, ради бога», — заговорила она озабоченным тоном, — «вы кого-нибудь подозреваете?» «Право, на такие вопросы я не могу и не должен отвечать». «Но почему?» «Подозрение может пасть на каждого, все лгут, играют, притворяются, кривят душой, чего-то не договаривают. И я в том числе, тоже по-вашему лгу и притворяюсь». «Не знаю», — мрачно ответил Аллен, — «все может быть». «За что вы меня так не взлюбили, мистер Аллен?» «Да ничего подобного», — воскликнул Аллен и, помолчав, добавил. «Вы не любительница решать головоломки». «В детстве этим увлекалась». «Знакомо вам чувство досады, когда одна из деталей никак не становится на место?» «Знакомо». «Полицейскому позволительно питать подобную досаду, и не более того». «Выходит, в вашей головоломке я имею такую деталь?» «Напротив, для вас я как будто сразу нашел верное место». «У вас есть ко мне еще вопросы? Спасибо, я не хочу больше курить». «Единственная просьба, позвольте вашу руку». Она протянула Аллену обе руки. Найджел был поражен, увидев, как инспектор, нежно взяв ее ладони в свои, поднес их к лицу и закрыл глаза. Она не пыталась отстраниться, ее щеки порозовели, и руки, как казалось журналисту, слегка подрагивали. «Шанель номер 5», — сказал он. «Большущее спасибо, мисс Воин». Она проворно спрятала руки в горжетку. «Я-то решила, вы собираетесь их поцеловать», — сказала она шутливо. «Помилуйте, я свое место знаю. Мистер Гарденер вас ждет. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Запишите мой адрес». «Охотно». 10-я квартира, Нансхаус на Шепард-Маркет. Что же не записываете?» «В этом нет нужды, полагаясь на свою память». Скользнув по лицу инспектора взглядом, она вышла в коридор, и Найджел услышал ее голос. «Феликс, вы где?» Вскоре ее шаги затихли. «Бадгейт, вы успели записать ее адрес?» — озабоченно спросил Аллен. «Вы просто дьявол во плоти». «Да почему же?» «Не знаю. Сначала мне показалось, что она вызывает у вас резкую неприязнь». «Так оно и есть». «А теперь не знаю, что и подумать». «Она тоже теряется в догадках». «Вы законченный ловелас, мистер Аллен». «Мне очень стыдно, мистер Бадгейт». «Что это вас так заинтересовал ее синяк?» «Неужто непонятно?» «Понятно, вы к ней пошлейшим образом приставали». «Оставайтесь при своем мнении», — усмехнулся Аллен. «Мне это безразлично». «Все это довольно неприлично», — высокомерно воскликнул Найджел. «Я еду домой». «Я тоже. Спасибо за очаровательный вечер». «Это я вас должен благодарить за то, что согласились составить мне компанию». «Мне еще предстоит покорпеть за пишущей машинкой, прежде чем отправиться на боковую». «Что за нужда? Отчего вдруг такая срочность?» «Да ведь у меня в руках сенсационный материал». «Вот что, молодой человек, прежде чем нести свою муру в редакцию, покажите ее утром мне». «Это уж слишком, мистер Аллен, вы не имеете права». «Еще как имею. Я мог давно прогнать вас отсюда». Констебль не впустил в театр целую ораву ваших собратьев. «Не вставляйте мне палки в колеса. Такая удача выпадает репортеру нечасто». «Жду вас утром в моем кабинете, сэр». «Увы, придется подчиниться произволу». Аллен, собрав своих людей, направил их к служебному выходу. Софиты погасли. «Последнее затемнение», — раздался во мраке веселый возглас старшего инспектора. В единороге воцарилась тишина. По сцене теперь будто разгуливали призраки, персонажи давно забытых спектаклей. Найджела тяготило какое-то мрачное ощущение. Это чувство знакомо тем, кто проникает в оставленный жильцами дом. Где-то на колосниках скрипнул канат. Ветерок зашуршал парусиновыми полотнищами. «Пойдем отсюда», — сказал журналист. Алин включил карманный фонарик, и они побрели по коридору к выходу. Оказавшись в проулке, Найджел с удовольствием вдохнул прохладный воздух. Полицейские говорили что-то ночному сторожу. Поодаль стояли двое молодых людей, в которых Найджел признал коллег репортеров. «Минутку», — остановил его возглас Алина. «Взгляните-ка вон туда». «Господи милосердный!» — воскликнул Найджел. «Он мертв?» «Нет, просто спит, как убитый. Не помните его имени?» «Блэйр», — подсказал сторож. «Проснитесь, Блэйр», — нагнулся над прикорнувшим вахтером Алин. «Занавес опущен, все разошлись по домам».